Весна, краса, матушка солнцеликая. Весна всегда приходит и приносит с собой одни необоснованные ожидания, голые надежды. Вроде много чего обещает, но ничего не дает, ничего не делает. Заставляет надеяться больше, посылы шлет и ничем не обеспечивает, томит только. А вокруг бегают все, светятся, все бежит, журчит, клокочет, птички веселятся, места себе не находят. Тоже чего-то ждут, на что-то надеются. А ты злой ходишь, на солнышко жмуришься, перегруженный сверхом неоправданными желаниями. Правда, это хорошо иногда себя ненавидеть. Полезно для окружающих. A world where roses bloom.